Глава 18. «У вас есть кофе?» — с порога спросил вымокший Грилл, входя в офис. Под мышкой у него была папка, которую он положил на стол, но комментировать не стал. «Кажется, у меня еще остался виски». «Нет, лучше кофе». «Но у меня нет». Не сказать, чтобы в бывшей хижине было много места, но кофеварку на стойке за одним из шкафов с документами я проглядела. Я молча наблюдала, как Грилл включил ее в розетку, налил воды из кулера, он действительно успел его наполнить, открыл банку с кофе, удовлетворенно понюхал и, верно соединив ингредиенты в нужных емкостях, нажал на кнопку. «Через минуту будет готово», — сообщил он, разворачивая свой стул так, чтобы сидеть лицом ко мне. «Рада, что у меня есть кофеварка. Боялась, что мне придется развивать навыки распития алкогольных напитков. Все мои посетители пока предпочитали виски. Орин и Виола». «Виола заходила?» «Да, в самый первый день. Говорит, что знает меня, но не помнит откуда». «Она вполне может вспомнить». Она взяла с меня слово сказать, угадает она или нет. «Будьте начеку. Сделаю все, что в моих силах». Грилл замолчал, словно задумавшись, и тогда я спросила. «У вас есть какие-то новости по моему делу?» Грилл встрепенулся. «Нет, ничего. Я видел сюжет в новостях, где детектив Мейджерс отвечала на вопросы журналистов по пути в участок. Но она не сообщила ничего, кроме того, что кто-то вроде как видел похожий фургон. Я не связывался с ней сегодня и не получал никаких сообщений». «Я говорила с ней недавно и надеялась, что зацепка к чему-нибудь приведет. Не знала, что пресса по-прежнему интересуется делом. Наверное, хорошо, что они все еще про него не забыли. Детектив Мейджерс нашла одеяло там, где видели фургон». «Так, расскажите подробнее». Я ввела его в курс дела. Он слушал, не выказывая никаких эмоций. Даже когда я упомянула мать и одну любопытную представительницу гражданского населения. Грилл был настолько сосредоточен на моем рассказе, что я задалась вопросом, нет ли у него таланта запоминать все дословно. «Вы как, в порядке?» — спросил он, когда я закончила, наливая нам обоим кофе в пенопластовые стаканчики. «Наверное, да. Не знаю. Возможно, сейчас нет, но я знаю, что буду когда-нибудь». «Вы живы, и вы в безопасности. Я контролирую всех, кто въезжает и тому подобное. Я тоже на стороже, Бет, и я за всем слежу». Я кивнула и обхватила руками горячий стаканчик. «Я знаю, правда. Просто мне не удается контролировать себя». «Так и должно быть, Бет. Дайте своему телу возможность переработать все произошедшее. Я не говорю, что вы не должны обращаться за помощью или задавать вопросы, но это все нормальный процесс, и в итоге вам станет лучше». Я молча смотрела на него. Ему явно требовалась стрижка, да и побриться бы не мешало. Очки, вероятно, было уже не спасти, они так и останутся грязными навечно. Ему нужны были новые, не такие кривые и с новыми линзами. Одежда на нем выглядела мятой и пахла прачечной и сигарами. Когда и где он умудрялся их курить? Или эта травка Орина еще не выветрилась? Заляпанные стекла совершенно не мешали разглядеть взгляд Грилла. Не только умный, но и добрый. Как это у него получалось? «Детектив Мейджерс сказала, вы приехали сюда из Чикаго». «Так точно, мэм». «Работали простым полицейским?» «Начальником». «Тяжело было?» «Да, мэм». «А почему уехали?» «Видел слишком много убитых детей. Не мог больше этого выносить». «Весомый повод переехать на Аляску». Он улыбнулся. «Нет, я переехал сюда из-за жены. Она очень хотела, любила рыбачить». «Любила?» — переспросила я, но уже заметила грусть, притаившуюся в уголках его глаз. «Она умерла несколько лет назад. Теперь здесь мой дом». Грилл повернулся к окну. «Вам, наверное, трудно сейчас поверить, но в эти места со временем влюбляешься. Если проживете здесь подольше, сами увидите». «Да, посмотрим». Я сделала глоток кофе. «Я хотел», — начал Грилл. «У меня к вам просьба, а вы говорили, что...» «Я слушаю». «Это касается Линды Раферти». «Я слышала, причина смерти — самоубийство». «Да, это заключение медэксперта». «Но вы все равно не согласны». Грилл потер ладонью свой небритый подбородок и покачал головой. «Я не верю в это, Бет». «Сложно понять, как человеку живется на самом деле. Я нашла сведения про смерть ее сына в Южной Каролине». «Именно». «Что?» «Линда не горевала». Я уставилась на него. Грилл продолжил. «В ней не было грусти. Она была иногда злой, иногда настороженной, но никогда печальной». «Все по-разному переживают горе». Я наклонилась к нему на стуле. «И злость иногда его часть. Самоубийство зачастую невозможно предугадать. В этом самая большая трагедия. Нам всю жизнь потом приходится думать, что было бы, если бы мы вовремя заметили». «Да, вы правы, и я понимаю, о чем вы говорите, но...» Он замолчал, словно выстраивая в голове версию. «Кстати, вы говорили, что хорошо умеете работать с данными и расчетами». «Да». «Хорошо. Дело обстоит так. Вывод судмедэксперта о причине смерти основан на показаниях о расположении пятен крови. По ее словам, есть все основания полагать, что Линда сама держала в руках оружие, и поэтому она заключает, что, скорее всего, это было самоубийство». «Мне все понятно, и я правда в этом разбираюсь». «Хорошо». Грилл потянулся за папкой. «Я принес вам сводку данных с места преступления и хотел попросить вас взглянуть». «Здесь только цифры, не полный отчет». «Да». Я протянула руку. «Вас это не расстроит?» — спросил он. «Цифры на бумаге?» «Нет, более того, даже полный отчет вряд ли выбил бы меня из равновесия, и было бы полезно его увидеть. Но и на показания я тоже взгляну с удовольствием». Грилл протянул мне папку. Кроме цифр в документе была еще пара нарисованных от руки схем. Я несколько минут изучала страницы, и, повинуясь давно отработанному навыку, формулы легко сложились у меня в голове в общую картину. «Вот это число связано с пятном крови на полу», — я показала пальцем. «А вот это — с пятном на стене напротив того места, где был произведен выстрел». Я говорила слишком просто, но делала это не столько из-за Грилла, сколько из-за себя. Формулы вспомнились быстро, но весь рабочий механизм в голове проржавел от долгого простоя, и теперь его шестеренки вращались туго и со скрипом. «Понял», — ответил Грилл. «Так, вот эти измерения пятен крови на стене говорят мне, что, учитывая расстояние в 32 сантиметра, такие брызги получились бы, только если пистолет...» Я взяла карандаш для наглядности. «Находился точно у ее виска. Я не вижу здесь данных об угле попадания пули, но судмедэксперт наверняка сделала и другие расчеты, чтобы прийти к выводу о самоубийстве». «Она утверждает, что сделала». Я снова просмотрела цифры и обратилась к Гриллу. «Я бы очень хотела что-то добавить, но если ваш эксперт действительно сделала, что сказала, и ее расчеты верны, то это и вправду похоже на вероятное самоубийство». «Вероятное?» «Ну, кто-то мог и принудить Линду приставить пистолет к голове, но если этот кто-то держал оружие сам, он мог сделать это так, чтобы не оставлять отпечатков и под правильным углом. Она не оставила записки?» Грилл нахмурился, задумавшись. «Нет. Это всегда вызывает вопросы». «И все же есть лишь вероятность?» «Да. Полагаю, слишком поздно просить показать мне место преступления». «Да, там уже все убрали». «Ну что ж, без этого и без какой-либо дополнительной информации о жизни Линды и общения с ее знакомыми, я могу лишь сказать, что самоубийство было возможным. Наверняка у судмедэксперта есть причина так думать». Грилл мрачно смотрел на меня, но я не сразу поняла ход его мыслей и уточнила. «Вы считаете, что она могла полениться все проверять?» «Не столько полениться, сколько поторопиться». Я кивнула. «Такое бывает. Я хорошо читаю цифры, но вы ведь были знакомы с Линдой. Что сказал Джордж?» «Что он вошел в дом, увидел труп жены, потерял рассудок и сбежал. Как бродил по лесу, он не помнит. Первое его воспоминание — кто-то сигналил клаксоном. Донор говорит, это были вы». «Я? Это все, что он рассказал?» «Да. И он не помнит ничего про лес?» «Абсолютно. Только то, что он точно был один. Он уверен, что никто его не похищал». «Ну, полагаю, если кто и может понять посттравматическую амнезию, то это я». Грилл внимательно посмотрел на меня. «А вы хотите вспомнить то, что забыли?» — спросил он после паузы. «И да, и нет. В первую секунду я не хотела продолжать, но затем сказала. Он почти все время держал меня связанной. Даже в машине я была привязана к сиденью. Я только недавно об этом вспомнила». Я сглотнула. Дыхание перехватило. «Думаю, он хотел присвоить меня себе. Но я не понимаю, откуда это знаю и о чем это говорит. Может, когда-нибудь пойму. Нет никаких доказательств, что он меня изнасиловал, но...» Грилл наклонился ко мне, уперев локти в колени. «Это, конечно, хорошо, но это никак не оправдывает этого сукина сына». «Согласна. Его найдут, и он свое получит». Говорить что-то еще было не нужно. «Надеюсь». «Я сожалею, Бет. Мне очень жаль, что с вами такое произошло». «Спасибо». Я махнула рукой, меняя тему разговора. «А что там со следами пороха на руке Линды?» Грилл откинулся на стуле. «Да, следы есть, но она охотилась и как раз в то утро стреляла по голубям». «Ясно». Я припомнила свой быстрый осмотр хижины Раферти. Цвета, истертые деревянные стены, деревянный пол. «А как насчет ожога от выстрела на голове?» «На ней была шапка». «Понятно». «Линда и Джордж были семьей, я это видел», — сказал Грилл. «Они были хорошей парой. Невлюбленные голубки, но если присмотреться, это было видно. Угадывалось. Если люди искренне заботятся друг о друге, это заметно. То, как они двигаются вместе, как близко друг к другу стоят. Пространство между ними говорит об их отношениях, и если научиться его читать, можно понять, какая это пара». «Интуиция?» — спросила я. «Возраст», — улыбнулся Грилл. «А их прошлое, сын? Наверняка им было очень тяжело». «Они приехали из Южной Каролины. Там держали часовой магазин». Грилл рассказывал то же, что я сама недавно нашла в компании Орина. «До смерти Линды мы с ними ни разу не разговаривали об их сыне. Я знала трагедии, но уважал их личное пространство. Я спрашивал Джорджа, не думает ли он, что Линда убила себя из-за сына. Когда я задал ему вопрос, он на секунду задумался, как мне показалось, словно пытался вспомнить, о чем я говорю. Конечно, прошло 3 года, но такие вещи не забываются». Он сказал, что, возможно, это повлияло на ее решение, но больше ничего не добавил. «А ребенок? Сюда заходила Сирена, чтобы оставить объявление об уроках вязания, и рассказала мне о детских вещах, которые Линда очень хотела связать. Сирена говорила, вы тоже знаете об этом?» «Да, она и мне рассказала. Я расспросил Джорджа, и он утверждает, что ничего не знает ни о каком ребенке». «Странно». «Думаете? Может, они просто невнимательно друг друга слушали при разговорах?» Я попросил у него электронный адрес Линды, а он ответил, что ничего такого не было. «Это тоже странно». Грилл рассмеялся. «Не особо. Здесь с интернетом тяжело». «Может, где-то есть обычное бумажное письмо?» «Может быть. Но мы довольно быстро прибыли на место и обыскали весь дом на предмет улик. Не нашли ничего полезного. И никакого письма о ребенке тоже нет. Да и вообще никаких заметок и записей. И на телефоне тоже никаких подсказок». «А как насчет Линды и донора?» «Что?» Я открыла было рот, чтобы рассказать ему то, что сообщила мне Бенни, но Грилл поднял руку, пресекая мои попытки. «С Бенни говорили?» «Да». «Бенни иногда болтает, чтобы взбаламутить народ. Не потому, что хочет создать людям проблемы, просто ей надо, чтобы вокруг было интересно». «И к этому я тоже привыкну». «Именно». «Хм, ладно, тогда, думаю, надо попробовать записаться в кружок вязания». «Мы все этим баловались, но, на мой вкус, не самое крутое мужское занятие». Грилл выпятил грудь и улыбнулся. «Понимаю». Мне нравился этот полицейский. Он был гораздо умнее, чем казалось на первый взгляд. Он был добр и заботился о своих людях. Я надеялась, мне никогда не придется по-настоящему проверять его на прочность и испытывать умение. Да, он был не молод, но некоторые навыки приходят только с возрастом. Он был полной противоположностью Орину, и все же я не могла не отметить про себя, как легко зародилась во мне симпатия к обоим мужчинам, навестившим меня сегодня. «На Аляске дружба и доверие возникают быстро», — говорил Фрэнсис. «Спасибо за помощь, Бет». Грилл встал, собрал бумаги в папку, и я проводила его до двери. «И вам спасибо за...» «За это не переживайте. Звоните, если я вам понадоблюсь». Я помедлила. «А вы все равно не верите, что она совершила самоубийство, ведь так?» «Так. Но я упрямый. Может, мне просто нужно довериться здешним экспертам?» Я пожала плечами. «А может, и нет. Мой дедушка никогда так не делал, насколько я его помню». «Увидимся, Бет. До скорого». Я наблюдала, как он шел к машине, потом закрыла дверь и оставила ее незапертой. Вернулась к столу, но через несколько секунд снова встала и закрыла замок. Я обещала над собой работать, но пока не была готова к распахнутым дверям. «Быть может, завтра».